изначальная его часть. А в конце, в эпилоге, он предстает вдруг человеком, выпавшим из этого мира, отделившимся от него, и уже теперь смотрящим на него, на этот мир, взглядом извне, постороннего. И вдруг он видит всю, так сказать, печаль, всю трагичность этого мира, всю его ущербность, весь ужас существования в нем. А ведь он был в полном восторге. Начиналось с восторженным переживанием своего миргородского статуса. А кончилось вот этой великой печалью. И дальше уже, видимо, авторская фраза «Скучно на этом свете, господа». Вот такие, значит, переходы, которые позволяют вдруг увидеть одно и то же с разных уровней, с разных точек зрения, в разных ракурсах, и в результате мир предстает многомерно. Ну и, значит, петербургские повести тут тоже, значит, тут что интересно. Вот то, все время очень активно взаимодействуют вот эти два типа повествования, сказовые и риторико-поэтические. Причем они взаимодействуют в пределах одного и того же текста все время. Иногда это менее интересно, иногда это более интересно, но это, в принципе, всегда. Скажем, «Записки сумасшедшие» – это текст, так сказать, по определению письменный, и никаким другим он быть не может. Но когда мы его читаем, мы и ощущаем просторечность этого текста. Хотя он не выговаривается, а выписывается. Но выписывается он вот в духе разговорного просторечия. Присутствие этого начала очень ощутимо, и оно здесь, конечно, обладает значительной силой. Напротив, во второй части портрета, и в первой редакции, и во второй, фигурирует устный рассказ сына того самого живописца, который написал портрет ростовщика. Это устный рассказ, но он абсолютно письменный. Так что получается, что он на грани. Это говорение, но говорение как письмо. А там письмо, но письмо как говорение. Вот так, значит, они как бы идет колебание. Но оно тут, можно сказать, почти формально. А вот есть три повести, в которых повествователь ведет рассказ. Это, значит, Невский проспект, Нос и Шинель. И вот тут опять совмещается, значит, опять совмещаются оба типа. Ну вот, например, конец носа. Вроде это письменный текст, но вот послушайте, как он, какой он сбивчивый. Эти письменный текст, так сказать, он должен быть текстом правильным. Грамматически правильно. И начинается вроде бы так, концовка. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Это же явные стереотипы, вот такие книжные. Северной столице штамп нашего обширного государства, еще один штамп. Теперь только по соображению всего видим, что в ней есть много неправдоподобных. Опять правильная фраза. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника, так сказать, чувствуется, что пишет, так сказать, человек с каким-то чиновничьим опытом, как же, какие-то оттенки канцелярита есть во всем этом. Тире. Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе? Видите, как он легко соскользнул в разговорную речь. Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздор. Я совсем не из числа корыстолюбивых людей, но неприлично, неловко. И опять же, как нос очутился в печеном хлебе, и как сам Иван Яковлевич, обрыв фразы, нет, я этого никак не понимаю, решительно не понимаю. Нет, что страннее, что непонятнее всего, это то, что авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно пауза. Нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых, опять обрыв. Но и во-вторых, тоже нет пользы. Просто не знаю, что это. Опять обрыв. Однако же при всем том, хотя, конечно, можно допустить, и то, и другое, и третье, может даже обрыв, ну да и где же не бывает несообразности. То есть одни клочки правильных предложений. И все, однако же, как ни поразмыслишь обо всем этом, право есть что-то. Кто что ни говори, а подобное происшествие бывает на свете, редко, но бывает. То есть вот идет действительно такая мешанина, рвется правильная структура фразы, остаются кусочки, кусочки как-то перемешиваются. Речь вообще прекращается, спотыкается, вылезает, снова спотыкается. Снова идет какая-то мешанина. И вот во всей этой кутерьме, собственно, выплывает мысль о том, что невероятное бывает. Редко, но бывает. То есть такая странная мысль, фантастическая мысль выплывает именно в этой кутерьме и мешанине речевой. В этом речевом хаосе она как-то очень легко и естественно выплывает. Или вот Невский проспект. Тут все вроде правильно. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге, для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Опять штампы, опять правильное построение фразы. Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. То есть он вдруг как бы берет на себя право говорить от лица целой массы людей. Ни один из бледных и чиновных ее жителей, вот я один из них. Сейчас я расскажу вам, в чем тут дело. И начинает. Не только тот, кто имеет, да, дамам все еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он неприятен? Едва только вздохнешь, возойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедший на него, верно позабудешь о всяком деле. То есть единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий всех Петербург и так далее. Идет вот такой громадный монолог. Но не только, не просто от своего собственного лица, а от лица вот целой массы людей, для которых Невский проспект превыше всего. Лучше его на свете нет, ничего нет. И как бы выражая это коллективное мнение, коллективное сознание, вот он, собственно, и выступает, этот человек. И дальше, значит, это мнение-то ведь выглядит довольно пошловато. Ну вот, к примеру, об этом 100 раз уже писали. Так. Боже, какие есть прекрасные должности и службы, как они возвышают и услаждают душу. Но, увы, я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальником. Не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальником. Вот, значит, это такое, вот он явно, это явно не авторская точка зрения. И ее невозможно совместить с тем, что прозвучит, скажем, потом дальше. Вот, скажем, воздушная лестница с блестящими перилами надушенный ароматом неслась вверх, он был уже в зоне. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство. Ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков, и все куски без толку, без смысла смешал вместе.